«Не стоит», — уверенно ответил Дариус. «Не нужно загонять раненого зверя в угол, не убедившись в своей полной победе». Флоринор кивнул. «Ведь если начать давить на главу Ванштейн, то он определенно нанесет ответный удар, лучше пока оставить все как есть. Что если дочь встанет во главе семьи?» — все же уточнил маг. Дариус усмехнулся. «Она слишком импульсивна, в мире аристократов терпеть ее не станут. Лэндал это и сам понимает, и скорее всего будет искать для нее достойную партию. Это единственный выход». «Понятно», — кивнул маг. «Что там за новости у тебя, Флоринор?» Наместник откинулся в кресле поудобнее. «Ваша светлость, королевство Кратс и королевство Харвус переходит в финальную стадию подготовки к войне». Дариус не стал переспрашивать, не ошиблись ли колпаки, ведь тогда Флоринор не стоял бы здесь. «Значит, маги уверены в данной информации. Значит, новая война за право быть столицей уже на подходе. Во втором уровне и первом уровне Нефердерса стража вместе с авантюристами еще прочесывали улицы в поисках врага. Маги и жрецы излечивали раненых при масштабных магических ударах. Во всех организациях был настоящий переполох. Луиза фон Шиллер собрала отряды лучших учеников последнего курса и нарезала им задачи по патрулированию улиц. Преподаватели взяли на себя ответственность стать во главе студенческих отрядов. Также ректор отправила извещение военной канцелярии о том, что из-за ряда обстоятельств при нападении зверолюдей, демон сбежал. Также было указано о его способности говорить. Данное извещение было передано и в другие инстанции Нефердерса. И вот, на третьем уровне столицы, в огромном поместье рода Ванштейн, красноволосая Эльза держала одну из копий извещения, содрогаясь от злости. Что теперь ей делать? Глупый бес все расскажет. Отец возненавидит ее, а брат отвернется, дабы позор не пал и на его имя. Все, что ей остается, найти беса и убить. Глава 20. «Ты никогда не чувствовал, что твое место не здесь?» – задала вопрос девушка. Она не была необычайно красивой, не было в ней присущей гламурности нынешних реалий, но что-то в ней было особенное. Бледная кожа, белые волосы, ее красные глаза завлекали. Люди, видевшие эти алые глаза, были уверены, что это линзы. Она, спросив молодого парня, продолжала смотреть в бесконечную даль морских вод. Огромную яхту совсем немного раскачивала на спокойных волнах моря. Широкая палуба белоснежного корабля была усеяна танцующими красотками в ярких купальниках. Подле них молодые парни распивали алкоголь и громко смеялись, празднуя прибыльную сделку в крупную сумму. Через мощные динамики корабля играла заводная музыка, хит этого странного по всем меркам лета. В мегафон кричал особо ретивый заводила, выкрикивая несвязные тосты и речи. «Хаем», — задумался молодой человек, расположившись на шезлонге под ярким солнцем и повернувшись к красотке, он улыбнулся довольно привлекательной улыбкой. «Думаю, нет. Сейчас», — посмотрел парень внимательным взглядом в ее глаза, затем ниже, акцентировав внимание на спелых губах, так и манящих утонченными изгибами. «Я рад находиться именно здесь». Он прижал ее к себе и, играя своим взглядом наглеца, медленно поцеловал. Не спеша, довольствуясь девушкой, как прекрасным блюдом, вдыхая аромат подобно удивительным пряностям. «Такой вот гурман. Будь наглым, будь охотником, будь победителем», — говорил ему всегда дед. Вот паренек и вырос настоящим похитителем девичьих сердец, следуя данным постулатам, разбойником, забирающим добычу и исчезающим навсегда. Только вот эта девушка в его крепких руках. Почему она так холодна? Ее губы не ответили в ответ. Красные глаза не выдавали никакой заинтересованности. Оставшись холодными, как далекий костер в зимнюю ночь, до которого путник так и не смог добраться в леденящую стужу. Но парень знал все эти дамские штучки. Опыт подсказывал молодому сердцееду, если дама сейчас рядом с ним, значит, всего лишь набивает себе цену. Было бы ей безразлично, она бы не сидела сейчас здесь. Что ж, он подыграет ей. «Совсем немножко. Ты всегда такой», — спросила она, прервав его поцелуй. «Какой?» — играли искры в его глазах. «Наглый, честный», — улыбнулся он самодовольно. «Бесчувственный», — ответила девушка, ни капли не улыбнувшись. «Холодный, холодный», — удивился паренек. «Потрогай меня лучше», — взял он ее нежную руку с белоснежной кожей и прислонил к горячей груди. «Разве ты чувствуешь холод?» Он подвинулся к ней лицом вплотную. «Разве ты не чувствуешь мое горячее желание?» Смотрел он в ее красные глаза, такие далекие, бесконечные, подобно неизвестному пламени. «Я про твое сердце», — ответила она также спокойно. Парень хмыкнул, видимо понимая, что с этой девушкой не будет все так просто. Он отодвинулся и взял со столика стакан виски, сделав глоток. Раскручивать эту даму на что-то большее ему попросту было лень, ведь столько красоток вокруг. Не ловится карась, поймает щуку. Парень никогда не парился насчет девушек. «Ты уж извини», — сказал он вполне серьезно. «Но мое сердце занято, да и вижу, я тебе не так и интересен, как подумал изначально». Паренек отставил стакан и разлегся на шезлонге, подложив ладони под голову и прикрыв глаза. Он был уставшим, курируя заключение сделки, и желал просто отдохнуть. А тут еще девушка, что сама, казалось бы, проявила интерес, начала все усложнять. Вот сейчас он отдохнет и займется добычей попроще. Дед говорил никогда не сдаваться, и он не сдается. Возможно, старик имел в виду что-то другое, но парень, еще будучи юнцом, все применял к своему своду правил охоты на красоток. «Аполлон!» – прошептал откуда-то голос. Девушка посмотрела на него все так же, без эмоций, но все-таки, женское любопытство взяло вверх и у такой вот странной девушки. «И кем же занято твое сердце?» Паренек повернулся к ней и приоткрыл один глаз. «Гоняет кровь по организму». Он довольно хмыкнул и отвернулся. «Вот как!» И ведь девушка должна была как-то съязвить холодному тону парня, но она улыбнулась. И улыбка эта не была похожа на милую. Совсем нет. Взгляд девушки изменился на насмешливый, тяжелый. Ее улыбка могла испугать многих людей, но не его. «А ты тот еще, демон», — сказала она тихо и, встав, ушла завораживающей походкой к компании молодых девушек. «Больная, что ли, или под таблетками?» — сказал вслух паренек и попытался все-таки уснуть, засунув беруши. «Аполлон, Аполлон», — толкали беса в плечо. «Еще 5 минуток», — ворочился демоненок, сидя у пыльной стены. «Аполлон», — кряхтел пришедший в себя Зархан. «А», — раскрыл глаза бесенок. «Зархан, Зархан». Демоненок подскочил к лежащему зверочеловеку. «Ты в порядке? Как себя чувствуешь?» «Ни хрена я не в порядке», — простонал наследник тяжелой лапы. «Мы что, в аду?» Бес соглянулся, вопрос был странный, да еще и этот сон, или не сон, а воспоминание. Так смутно, он не мог вспомнить ту девушку на яхте. «И что произошло дальше?» «Пока что мы в Нефердорсе», — ответил Аполлон, взяв себя в лапы. «Тогда что это за нежить не спускает с меня своих страшнючих глаз?» Демон посмотрел на стоящего у окна Фазаха и взглянул на уставшего Зархана. «Нежить». Зархан медленно кивнул, подтверждая свои слова. Аполлон иначе посмотрел на лейтенанта, внимательно посмотрев на его одежды и скрытое лицо. «Ты, нежить?» — спросил демоненок у Фазаха. «От носа зверолюдей такой запах не скроешь», — прохрипел лейтенант. «Я знал, на что иду, когда спасал ему жизнь. Или ты нарушишь контракт, демон?» Бес задумался на мгновение и пожал плечами. «Думаю, мне все равно, кто ты, нежить или еще кто-то». Демон повернулся к зверочеловеку. «Зархан, этот воин спас тебе жизнь, теперь я должен ему». Наследник помнил, что произошло. Он помнил, как бес не сбежал, бросив его у врат. Он помнил, как они разминулись, как его любимая, как Зурада ударила его ножом в живот, как бойцы клана пробежали мимо с насмешками на устах. За что он заслужил это все? Всегда был тенью отца. Ну и что, даже если это так? Зархан не хотел превосходить отца, его и так все устраивало в жизни. Неужели из-за этого клан решил избавиться от него? «Подожди, Аполлон», — прохрипел зверочеловек. «Почему ты должен ему, а не я? Что это значит?» «Тихо, патруль», — прохрипел Фазах и, отпрянув от окна, прижался к стене. Аполлон едва успел зажать Зархану рот и тихо прошептал на недоумение молодого зверочеловека: «Стражники». Зархан кивнул, и бес убрал свою зеленую лапу. «Ищите. Зверолюди еще могут быть в городе», — раздавалось приглушенно за домом. «Здесь кровь», — крикнул один из голосов. «Черт», — прошипел Фазах и, посмотрев на беса, сказал шепотом: «Следи за черным выходом, если кто зайдет, кричи». Лейтенант сжал рукоять меча и прижался к стене, ожидая, когда патрульные войдут внутрь. «Понял», — ответил бес и, кивнув наследнику тяжелой лапы, мол, погнали, прополз из комнаты искать заднюю дверь. Зархан непонимающе крутил голову, смотря то на Аполлона, то на Фазаха. «Харсис», — тихо выругался зверочеловек, — «вы можете говорить на человеческом». Он тихо пополз за демоненком. Фазах стоял у стены, готовый встретить вошедшего. Но патрульные предположили, что за дверьми могут действительно скрываться зверолюди, ведь следы крови заканчивались возле этого дома. Маг из патруля плавно заиграл ладонями в воздухе словно по невидимым струнам, создавая магическое плетение. «Магия воды», – прошептал он губами. «Водяная бомба». Едва он закончил заклинание, как один из воинов выбил ногой трухлявую дверь, и маг тут же запустил магический голубой шар прямо внутрь дома. Буф! Вылетели изнутри осколки деревянных досок. Воины тут же вбежали внутрь, но никого не обнаружили в гостиной. «Тут никого!» – прокричал высокий мечник с двумя короткими клинками. Маг посмотрел в другой комнате, и никого не обнаружив, махнул своим помощником. «Идем! Нужно обойти еще 7 улиц!» «Так точно!» – ответили бойцы, и двинулись по переулку дальше. Фазах же выглянул из дома напротив. Стражники совсем немного ошиблись, но такое бывает. Немногие волшебники специализируются на поиске. Лейтенант прошел в заднюю часть дома и увидел тихо сидящих беса и зверочеловека. У одного в руках была железка, похожая на кочергу, у второго обломок доски. Он закатил ядовито-зеленые глаза и топнул, чтобы бес услышал. Аполлон повернулся на звук. «Что там так громыхнуло?» – спросил он у Фазаха. «Магия, отродье ты невежественное», – ответил лейтенант. «Эй!» Встал демоненок в свой полный короткий рост. «Ты правда хочешь общаться таким образом?» Его алые глаза были спокойны и проницательны. Он ждал ответа. «Я хочу!» Фазах скривился под своими тряпками. «Тебя не должно касаться, демон, чего я хочу. Выполняй свою работу и не разговаривай. Моя работа и состоит в том, чтобы говорить», ответил Аполлон. «И если будешь относиться ко мне как к куску дерьма, то и переводить я буду так же. Ты!» Зашипел Фазах и сорвался к бесу, остановив клинок у зеленой шеи. «Нервишки шалят!» Смотрел в ядовитые глаза бес с лезвием клинка у горла. «Можешь прикончить меня, мне плевать. Жизнь беса ведь ничего не стоит». Фазах смотрел на демоненка и не понимал, почему чувствует себя так агрессивно. Неужели он превращается в нежить все сильнее? «Пока не отработаешь контракт, я не убью тебя». Ржавый меч лейтенанта спрятался в ножнах. Зархан показывал Аполлону глазами в сторону Фазаха, предлагая завалить его вдвоем. Но бес незаметно мотнул головой. Так они и стояли около минуты в тишине, пока лейтенант высматривал в окне, все ли чисто. «Идем, двигайтесь за мной, и тихо!» Прохрипело гнилое горло Фазаха, и он вышел из ветхого дома. Демон посмотрел на зверочеловека. «Нужно идти за ним!» Он сказал только тихо. «Понял!» Кивнул Зархан. Его раны уже зажили. Лейтенант использовал на нем мощное зелье исцеления и вовремя, задержись он с лечением на пару часов, и Зархана было бы не спасти. «Пи!» – запищала сзади крыса, и Аполлон повернулся. «Это ты, малышка!» Он протянул руку, и крыса запрыгнула на рукав. Зархан, странно посмотрев на крысу и беса, двинулся следом. На улице смеркалось. Троица продвигалась через первый уровень Нефердерса, обходя стороной центральные улицы и торговые площади. Перед Аполлоном во всей красе показывалась изнанка королевства. В одном из переулков лежала голая грязная женщина, совсем недалеко от нее хохотали мужчины в кожаных жилетах и значками гильдий, поправляя свои брюки и о чем-то хвастаясь. В другом переулке, у сырых стен старых домов, сидели дети, оборванные одежды, болячки на руках и ногах, вид у них был изможденный и уставший. И таких вот детей встречалось слишком много. Попадались и старики, выглядящие хуже бомжей, у многих был до боли затравленный взгляд, чувствовалось что-то дикое и озлобленное в их глазах. «Почему так грустно?» – думал Аполлон. «Я еще думал, почему они так издевались надо мной. Дурак! Маленькие дети здесь живут не лучше бесов». Демон шел за Фазахом и сжимал кулаки. Что он может изменить? Он и в своем-то мире не так часто и думал о сиротах и нуждающихся. Да, он делал по возможности денежные пожертвования, но всем ведь не поможешь. Так почему тогда его цепляет положение этих детей-нефердерцев? Ответа он найти не мог. Возможно, смотреть на это все с первых рядов было тяжелее, чем через экрана смартфона. Фазах прошел через узкий переулок и остановился у более-менее сносной двери, по сравнению с прошлым домом. Он рукой нарисовал в воздухе магическую печать и толкнул дверь, кивнув головой Аполлону и Зархану. Бес и зверочеловек последовали за нежитью, зайдя внутрь. Темное, пыльное помещение встретило гостей своим бедным убранством и единственным диваном в гостиной. На полу был постелен паркет, не самый дорогой, но все же, стоивший приличных денег. Из гостиной, на второй этаж, вела лестница из желтых досок, которые были постелены здесь относительно недавно, или же, попросту, хорошо сохранились из-за целостности крыши и отсутствия влаги. «Располагайтесь», – прохрипел лейтенант, зажигая тусклый синий кристалл на стене. «Я вернусь позже». Фазах направился к двери, как его окликнул Аполлон. «Насколько позже?» «Не твое дело, бес». Лейтенант вышел из дома и поставил на двери магическую печать. «Ну он и задница», — скривился Аполлон и посмотрел на Зархана. «Ты как?» «Нормально», — уселся наследник тяжелой лапы на диван и скинул с себя верхнюю куртку. Мантию студента он сбросил еще при побеге с врат второго уровня. «Расскажи теперь нормально, что это за хрен и что он вообще хочет?» Аполлон последовал примеру зверочеловека и скинул грязную одежду, оставшись в одних штанах. Ему ужасно хотелось искупаться, особенно отмыться от грязи и крови. Крыса улеглась на его грязных шмотках и засопела. «Когда мы разминулись, уселся Аполлон на пол, оперевшись на ладони. Я смахнулся со стражниками, он посмотрел на свой пробитый бок, вспомнив, что получил рану, но там был уже рубец. Оказывается, лейтенант подлечил и его. И раз ты здесь, полюбопытствовал Зархан, то победил». «Хех», усмехнулся Аполлон. «Нет, они разминулись, и я сражался только с двумя. И если бы не она», посмотрел он на спящую крысу, «то мне пришел бы конец». «Понятно, о», кивнул Зархан. «А что потом?» «Потом. Потом я почувствовал как-то, что ты в опасности, и побежал тебя искать». Бес почесал грязные волосы. «Ты лежал весь в крови, я уже подумал, что все, приплыли. Но решил сделать хоть что-то, и потащил тебя в переулок. Там нашел тот самый дом и затащил внутрь. И тогда появился тот человек, нежить», — поправил товарища Зархан. «Да, нежить», — кивнул Аполлон. «Он хотел убить меня, но вместо этого мы заключили контракт». Бес замолчал, а молодой наследник переваривал информацию, ведь получается, он задолжал бесу, очень задолжал. Кто бы мог подумать, что когда-то наследник тяжелой лапы, Зархан, сын Зарака, будет должным демону. «Почему?» — сказал тихо молодой зверочеловек. «Почему ты так поступил? Почему спас меня? Мог ведь бросить меня там. Ты ведь ничего мне не должен». Алые глаза Аполлона посмотрели с удивлением на Зархана. «Разве это имеет значение?» «Ну, спас и спас», — ответил демоненок. «Мы ведь в одной команде». Пожал он плечами, как само собой разумеющееся. «В одной команде», — сказал тихо Зархан и медленно кивнул. Глава 21. Ночь шелковой простыней сползла с Нефердерса, раскрывая город перед лучами утреннего солнца. Тысячи жителей уже вышли из своих домов, направляясь на работу, кто на производство, кто на сельскохозяйственные работы за стенами столицы. На рынках и торговых площадях раскрывались палатки, выносился товар, заполнялись деревянные лотки всевозможными предметами местных производителей и товарами из дальних стран континента. Торговцы, лощенные и прилизанные, порхали над своими лавками, убирая любой изъян и буквально начищая торговое место до блеска. В кузнях зазвучали молоты и наковальни, загорелись печи. В тавернах запахло пряностями и жареным мясом. Нефердорс проснулся после вчерашнего нападения зверолюдей, словно позабыв о вторжении. Военные патрули еще рыскали в поисках отбившихся бойцов тяжелой лапы, и, как ни странно, такие находились. Раненые, порой доживая свои последние минуты, зверолюди еще пытались скрыться, но безуспешно. Тяжелые металлические кандалы закрывались на их руках и шеях. Пойманных отводили в район местной тюрьмы для пленников, условия в которой делали жизнь настоящим испытанием. Скоро настанет турнир королевства на лучших бойцов Нефердерса, и десятки зверолюдей теперь встретят свою смерть на песках городской арены. Остальные же направятся работать на полях и рудниках, коих в королевстве хватало. Через главные ворота первого уровня, распугав горожан, проскакала пятерка всадников, направились прямиком ко второму уровню Нефердерса. Стражники вторых врат, заприметив приближающихся воинов в белых плащах с гербом армейского подразделения, засуетились, разгоняя народ. «Посторонись, с дороги!» — размахивали они руками, освобождая проезд. Всадники остановились, показывая печать с гравировкой наместника, и начальник стражи кивнул, предоставляя дорогу. Воины в плащах, не спешиваясь на втором уровне, как было положено, проскакали вдоль высоких белых стен, прямиком к главному корпусу армейцев. В главный штаб прибыл генерал Гросс. Мужчина выслушал доклады по прочесыванию внутренних территорий города. Теперь осталось направить воинов к лесу смерти и вступить в сражение с кланом тяжелой лапы. Где же Фазах? Облокотился он в кресле, отложив бумаги с рапортами о проведенных мероприятиях по отлову зверолюдей. «Пока не нашли», — ответил ему в тон заместитель и по совместительству начальник штаба полковник Хронов. Он сидел на кресле для гостей, уступив свое место генералу. «А что говорит Кигель?» — вспомнил Гросс лучшего сыщика королевства. Сказал, что пока занят более важным вопросом и не проводил расследования. «И каким же?» — нахмурил брови генерал. «Поиском нежити», — пожал плечами Хронов. «В городе мог появиться некромант». Генерал устало провел ладонью по лицу. «Только этого не хватало», — сказал он насевшим голосом. «Тук-тук». Постучали в двери кабинета. Полковник посмотрел на часы. До построения на плацу оставалось еще 30 минут. Кому он мог понадобиться? «Войдите», — сказал Хронов. В кабинет вошел один из пятерки всадников в белых плащах и присел на колено. «Мой генерал», — увидел воин Гросса и перевел взгляд на Хронова. «Полковник, разрешите доложить». Полковник посмотрел на генерала, будто спрашивая разрешения, и Гросс одобрительно кивнул. «Докладывай», — сказал Хронов. «Так точно. Клан тяжелой лапы отступил, мы обнаружили следы в лесу смерти от ритуала телепортации». Генерал и полковник переглянулись. С чего зверолюди решили отступить? Неужели понесли такие серьезные потери? Но по расчетам внутренней стражи не так и много бойцов клана погибло при вторжении. Может, в великом лесу что-то произошло, что сподвигло тяжелую лапу отступить? «Одни вопросы. Что-то еще?» — спросил полковник у разведчика. «Никак нет», — ответил воин. «Хорошо», — сказал Хронов и посмотрел на Гросса. «Мой генерал, будут ли указания для отдела разведки?» Генерал, сложив пальцы перед собой, задумался. Под густыми бровями мужчины голубые глаза запустили расчеты и внутренние мыслительные процессы. «Да», — ответил Гросс, спустя несколько секунд. «Продолжайте слежку, более того, разбейте у леса смерти временный лагерь с магами и сигнальными вышками. Нужно по меньшей мере еще два взвода воинов». «Есть», — козырнул капрал разведки. «Разрешите идти». Генерал кивнул и встал из-за стола начальника штаба. У него тоже были дела. И если зверолюди отступили, то и на плацу не было смысла появляться. «Мой генерал», — склонил голову Хронов, провожая старого вояку. Гросс внезапно остановился. «Хронов», — сказал он хриплым голосом, не оборачиваясь, — «война королевств уже на подходе. Время, когда молодые должны засиять. А мне, старику, идти в последний бой. Мой генерал, не перебивай», — спокойным тоном сказал Гросс. «Будь готов вывести Нефердорс, вывести королевство из тьмы на свет, полковник». «Так точно», — склонился Хронов. Слова генерала Гросса значили лишь одно — признание личной силы полковника и его заслуг. И никак иначе. «Бывай», — сказал генерал и вышел из кабинета. Вскоре новость о том, что тяжелая лапа отступили, разошлась по всему городу. Армейские подразделения отменили приготовление к сражению. Авантюристы гильдий, которых тоже решили нанять на сражение со зверолюдьми, отправились на другие задания. Выпускники Академии «Белый рассвет» тоже вернулись на свои места проведения практических занятий. В учебном заведении начались учебные будни. Эльза ван Штейн не пошла сегодня на занятия. Она сидела у кабинета своего отца и ждала его возвращения. Герцог Лэндал ван Штейн появился в коридоре спустя час. Вид у него был мрачный. Еще бы, подразделение, а по совместительству и гильдия «Черные львы», главная ударная сила рода была уничтожена, а вместе с ней и сотня рыцарей, дорогих, обученных воинов, настоящая опора рода ван Штейн в любую трудную минуту. Вместе с военной частью был разрушен и производственный цех по созданию оружейных артефактов и доспехов. Пусть потеря и невелика, но в долгосрочной перспективе определенно ударит по финансовому положению семьи. «Отец», заприметив герцога, девчонка поднялась с дивана. «Эльза», скользнули по красноволосой голубые глаза мужчины. «Проходи», открыл он двери кабинета и пропустил девчушку вперед. «Что-то случилось?» – спросил Лэндал, снимая с плеч красную мантию с гравировкой клана. Эльза стояла возле рабочего стола отца, насупившись. Она видела его изможденный вид и плохое настроение, но не могла не спросить. «Отец, где сейчас брат?» В глазах девчонки было видно переживание и озабоченность. Ведь Фазах не появлялся дома уже третьи сутки. Лэндал устало вздохнул и грузно уселся в кресло. Он смерил Эльзу взглядом, полным беспокойства за свое дитя, но все-таки набрался решимости. Фазах был ранен в первом бою со зверолюдьми проклятым предметом. Глаза Эльзы стали расширяться, ведь никаких ранений у брата не было. Но Лэндал продолжил. Проклятие оказалось неизлечимым. Мужчина налил из графина воды в кубок и подвинул его к Эльзе. Я разговаривал с наместником, мы делали запрос в Харвус, но нам отказали. Как? Почему? Потекли слезы из зеленых глаз девчонки. Наши люди ищут его уже 2 дня, но, увы, безуспешно. Брат, он не мог умереть. Вскрикнула девчонка, отбросив кубок. Почему? Почему ты сказал об этом только сейчас, отец? Лэндал поднялся с кресла и нанес пощечину взорвавшейся девчонке. «Хватит», — сказал он спокойно. «Скоро тебе предстоит выйти в свет. Пора повзрослеть». Герцог вышел из кабинета, ему было тяжело говорить эти слова, но иначе он поступить не мог. Все тяготы судьбы семьи Ванштейн теперь упадут на плечи Эльзы. Ей нельзя быть такой вспыльчивой. Что бы ни случилось, нужно контролировать свои эмоции. Эльза упала на колени и зарыдала. Не из-за обиды или легкой пощечины. Где сейчас ее брат? Жив ли он? Только это беспокоило красноволосую девчонку. В старом доме, служившем тайным убежищем для Фазаха Ванштейна, уже проснулись зеленый бес и молодой зверочеловек. Что-то долго нет твоего приятеля. Умывался Зархан в ванной после пробуждения. Ага, согласился Аполлон. Он чувствовал себя паршиво. Ты там долго еще? Бесу хотелось искупаться, смыть с себя всю кровь и грязь. Уже. Вышел Зархан в одних штанах, вытираясь полотенцем. Он был хорошо сложен, крепкие мышцы, сетка шрамов на теле. Настоящий воин этого мира. А ты качок. Хмыкнул Аполлон и прошел, скидывая одежду в таз. Качок. Не понял зверочеловек, но дверь в ванную уже закрылась. Аполлон открутил вентиль, и из трубки пошла вода. Она была прохладной, но демона это не остановило, он сел в ванную и стал тщательно отмываться. Пусть вода была холодной, но на мальца накатила волна удовольствия и расслабления. Он на мгновение зажмурился, как почувствовал приступ тошноты. Демон раскрыл алые глаза. В его лицо ударил снег и ветер. Жуткий. Холодный даже для него. «Я снова здесь», — сказал Аполлон тихо через завывание морозной стужи. Он, одетый в черный плащ, пошел вперед, ступая босыми ногами по мягкому снегу. Следы его, в ту же секунду, исчезали, сметаясь снежной бурей. Бесенок шел вперед, укутавшись в длинные черные одежды. Капюшон болтало во все стороны, как старую тряпку на ветру. Порой ветер налетал так сильно и едва не уносил маленького демоненка в своих объятиях в далекую белоснежную неизвестность. Но когтистые лапы бесенка держались за снежную гладь крепко. Так, борясь со своим внутренним миром, Аполлон шел вперед. Сколько времени это продолжалось, демон не понимал. Но кажется, он шел безостановочно уже несколько дней, как только ноги несли его сквозь эту снежную бурю. Его волосы и ресницы уже давно покрылись острыми льдинками. Лицо горело и щипало от больных снежных порывов. Как он еще не отморозил себе пальцы, одному лишь дьяволу известно. «Да где же она?» – шептал Аполлон синими губами сквозь дикие завывания вьюги. «Где эта чертова плита? Сколько еще идти?» Очередной порыв ветра сбил беса с ног и прокатил по снежной равнине десятки метров, оставляя неглубокую колею. Демоненок бы летел и дальше, пока не нашел в себе силы воткнуть острые когти в снег и остановить свой полет. Он, поднявшись на ноги, отряхивал снег с плаща и брюк и увидел перед собой каменную плиту. Нашел. Подошел бесенок ближе. Он устало присел, прислонившись к плите. Просидев так с час, успокоив свое перегруженное тело, Аполлон пригляделся к указанным показателям на сером каменном изваянии. Демоническая доска развития. Имя. Аполлон. Род. Отсутствует. Контракт душ. 1. Крыса. Имя отсутствует. 2. Зархан. Зверочеловек из рода медведей. 3. Нежить. Имя неизвестно. Вот же ж. Я думал, смогу узнать имя этого чудика. Размышлял демон на Фазахе. Рядом с каждым контрактом душ была печать в виде черного узора. Бес прикоснулся к узору рядом с именем Зархан. Перед алыми глазами демоненка в воздухе развернулся магический свиток. На желтой бумаге засиял красным цветом текст. Заказчик. Зархан. Зверочеловек из рода медведей. Исполнитель. Аполлон. Условия. Взаимопомощь. Награда. Помощь от Зархана. Штраф при неисполнении. Одна из сторон, нарушивших контракт, получает клеймо предателя. Результат контракта исполнен. Понятненько. Почесал без голову и перевел взгляд ниже, на печать рядом с контрактом нежити. Коготь беса прикоснулся к ней, активируя описание. Заказчик. Нежить. Имя неизвестно. Исполнитель. Аполлон. Условия. Нежить обязуется спасти жизнь Зархану из рода медведей и не причинить ему вред, а также не причинить вреда исполнителю контракта и его крысе. Взамен. Исполнитель обязуется предоставить услуги переводчика заказчику. Награда. Помощь Зархану. Штраф при неисполнении. Одна из сторон, нарушивших контракт, получает случайное проклятие. Результат контракта. До окончания контракта осталось 59 дней. Вот значит как. Интересно, задумался Аполлон. Заказчики тоже видят условия контракта и штрафы. Хотя, потрогал он подбородок. Кажется, крыса что-то говорила об этом. Холодный ветер трепал черные волосы Аполлона, ледяной снег, ударяющий вместе с порывами ветра, выбивал мысли из головы демоненка. В этот раз сон замерз, здесь было слишком холодно. Снизу, на каменной плите, как и в прошлый раз, был изображен зеленый бес с алыми глазами. Древняя карикатура или даже детская каракуля, так можно было назвать данный рисунок на сером камне. Рядом с изображением был нарисован столбик прогресса. И если в прошлый раз сон был заполнен черным цветом на четверть, то сейчас был переполнен и даже издавал темное мерцание. Так и должно быть. Неловко почесал бес макушку. Он ткнул когтем на печать в центре груди нарисованного человечка и та, как и в прошлый раз, активировалась. Изображение Аполлона стало увеличиваться в воздухе подобно объемному изображению. Стадия. Бес. Фехтование. Ранг ученик. Исполненный контракт. 1. Крыса. Имя отсутствует. 2. Зархан. Контракт душ. Использовано 3 из 3 доступных. ХМ. А шрамов-то прибавилось. Задумался демон, рассматривая свою морду на изображении. Бес потер свой нос, который уже немного покраснел. Так, вгляделся он в черную точку рядом с мигающей шкалой. В прошлый раз этого не было. Аполлон ткнул когтем в нее, как послышался треск камней. Поперек каменного изваяния демонической доски пробежалась трещина. Аполлон шагнул назад, дабы камни не упали ему на босые ноги. Плита стала трескаться, с ее верхушки стали осыпаться камни, падая на снег подобно скорлупе. Камни осыпались, оставив в центре булыжников стоящее существо, беса, являющегося копией Аполлона, но с черной кожей. На нем были белые штаны и красный плащ. Звучит безвкусно, но смотрелось довольно неплохо. Черный бес резко открыл глаза. Его глазные яблоки были беспроглядно черными, переполненные тьмой, не было видно ни радужки, ни зрачков, жуткий взгляд. Чернобес растянул зубастый рот в глумливой улыбке. «О, надо же!» – посмотрел он на Аполлона. «Кажется, я очнулся вовремя». Черный бес потянулся, разминая короткие лапы и щелкая шеей. «Кто ты?» – недоумевал замерзший Аполлон. Существо ловко перепрыгнуло через груду булыжников и встало напротив него. «Неужели не понимаешь?» – ухмыльнулся чернодемон так похабно и противно. «Я – это ты, только лучше». «Что?» – не понял Аполлон. «О чем ты?» Но существо не ответило, а бросилось на Аполлона. Резкий удар лапой ему в грудь и зеленого беса откинуло в лежащую кучу булыжников. «Теперь понимаешь, ничтожество!» – приподняло бровь существо. «Я лучше тебя, и займу твое место!» «Ха!» – сплюнул кровь Аполлон. Удар был быстрый и резкий. На такой сложно было среагировать. «Ты!» – поднимался зеленый демон на ноги. «Хочешь занять мое место?» «Место беса!» «Ну хоть что-то ты понимаешь, трус, не убивший тех, кто тебя мучил!» «Ха! Ха!» – затряслись плечи Аполлона от смеха. «Ха-ха-ха!» Черный бес стоял, не понимая его реакции. «Да занимай!» – прекратил ржать зеленый демоненок. «Сказал бы я, попроси ты нормально!» Аполлон встал в боевую стойку. «Пусть моя жизнь не стоит и гроша ломаного, но отдавать ее вот так, с позиции проигравшего!» Бес сплюнул кровь на белый снег. «Никогда!» Черный оскалился нездоровой улыбкой. «Тогда умри!» Он бросился на Аполлона черной тенью, расплываясь в белоснежном пространстве. Всего мгновение, и острые когти черного вспороли грудь Аполлону. Зеленый ударил когтями наотмашь, пытаясь зацепить отпрянувшую черную тень, но тщетно. Еще одна молниеносная атака черного, и теплая кровь брызнула на белый снег. Аполлон получил еще одно ранение, теперь в бок. Кожа у ребер была содрана будто острым крюком. Слабак. Бросился Чернодемон в очередную атаку, пиная Аполлона в живот. Мусор. Ха. Пропустил зеленый плотный удар в корпус. Ты слишком долго думаешь. Еще один удар ногой прямо в ухо Аполлону, и его перекрутило в воздухе. Ты ведь сказал, что не отдашь мне свою жизнь. Бежал черный к лежащему бесу, занося очередной удар лапой. Неудачник. Пха. Выдохнул Аполлон от удара воздух. Что? Не понял чернобес, как его нога была поймана в когтистые лапы, и его тут же опрокинули на снег. Пальцы Аполлона схватили лодыжку черного и просунули через локтевой захват. Всего мгновение, и Аполлон растянулся, выворачивая сустав чернобеса на болевой. Клац. Послышался неприятный щелчок. Чернодемон скривился и ударил целой ногой в лицо Аполлона. Демоны тут же перекатились друг от друга и встали в боевые стойки. Аполлон вытер окровавленные губы и смахнул с лица кровь. Черный бес вывернул ногу и вправил сустав. Этого мало, чтобы победить меня. Чернодемон махнул рукой, и снег у его ног и ног Аполлона стал собираться в продолговатые фигуры, принимая очертания двух мечей. Черный обхватил рукоять и взмахнул клинком из стороны в сторону. Аполлон тоже взял меч. Теперь демоны стояли друг напротив друга с оружием в руках. «Сейчас ты поймешь», — улыбнулся черный бес. «Насколько ты плох? Давай уже!» — сощурил зеленый бес свои алые глаза, пытаясь сосредоточиться. И снова черный расплылся кляксой в белоснежном пространстве. Взмах клинком, и отрубленная кисть Аполлона упала на снег, окропив его кровью. Глаза демоненка расширились. Боль подступила спустя секунду.